Глава 21. Пока я летел в усадьбу Пушкиных, я размышлял. Много разных мыслей лезло в мою голову. На самом деле, даже находясь в своем кабинете в усадьбе, меня постоянно кто-нибудь дергал. А сейчас, находясь в кресле второго пилота, рядом никого не было, кроме, собственно, Пожарского, который вызвался сопровождать меня, работая таксистом. Так что отвлечь меня было нельзя просто физически. Дело в том, что меня все больше и больше начинала интересовать история рода Галактионовых, моего рода. Интуиция буквально орала, что, сложив этот пазл, я получу ответы на целую кучу вопросов, в том числе связанные с этим странным закрытым миром. Уж очень много странностей было в его истории возникновения, существования и даже падения. Из всего того, что я узнал и услышал, род играючи мог вести войну не только с другими родами, но и даже с государствами. Но тем не менее он исчез. Непонятно, кто выдернул первую доминошку из башни, после которой вся грандиозная башня рода Галактионовых посыпалась. Уж слишком мало оставалось достоверной информации. На самом деле, единственным по-настоящему внушающим доверие источником был, как ни странно, нынче тупой затупок Пупсикович. Он был с родом практически с самого его начала, и именно информацию из его памяти я больше всего и рассчитывал получить. Сейчас происходит медленное, но неуклонное восстановление памяти и личности медоеда. И делать это нужно чрезвычайно аккуратно, дабы снова все не испортить. 12 мечей рода. Первоначальная активация медоеда, как я уже понял, началась с первого меча главы рода, Драка, и закончилась Аквилой, которую сделали буквально в последние годы существования самого рода. Сделано это было не просто так. Драка у меня не было, как и Гидры, поэтому начать в том же порядке не мог, но я поступил по-другому. Связь у мечей линейна и неразрывна. И чтобы получить всю мощь, начинать сначала не обязательно. Нужно начать с конца и идти в обратном порядке, строго соблюдая очередность. Перекос сознания Пупсика, что чуть было не привел к его окончательному отуплению, случился из-за моего незнания и хаотичной активации по принципу «какой меч нашел, тот и привязался». Сейчас же я делал все по плану. Третий меч по счету в активации и десятый по счету в родовых мечах «Скорпиус». Призрака очень быстро привязался к медоеду, позволив ему на некоторое время пробудиться во время охраны Сары Абрамовны. Кстати, это имело неожиданный эффект. Милый медоедик уже до этого покорил сердце бабули Сары, и она искала по зоопаркам ему подружку. После того, как он фактически спас ей жизнь, и после того, как Анна в двух словах рассказала, кто он на самом деле, что вы думаете, сама Абрамовна успокоилась? Хрен там. Я со смехом увидел в топе заказов на сайте истребителей монстров, в топе я имею в виду по обещанной награде, заявку на покупку разломного медоеда, обязательно самки, можно двух или больше. Когда мне Анна это показала, мы поржали вместе. Сара Абрамовна решила найти для медоеда подружку помощнее, то ли не поняв, кто он есть на самом деле, то ли решив, что снова тупенькому медоеду, который с аппетитом круглосуточно жрал яблоки, подойдет и тупенькая. В конце концов, как она сказала Ане по секрету, «Не всем же в жены достаются такие красивые и умные, как мы с тобой, Анушка. Некоторые предпочитают тупеньких и красивых. Я же нашему мальчику найду самую красивую самочку из всех доступных». Короче, Абрамовна сильно расстроилась, когда Пупсик вернулся под крыло Анны. Ну, по необходимости, потому что следующий по списку, четвертый в очереди и девятый по счету был именно Феникс Анны. Из-за того, что она не ходила в разломы, были некоторые сложности. Привязка могла затянуться, но у меня была надежда именно на то, что у Пупсика и Анны сложилась очень сильная ментальная связь. Не нужно будет уничтожать орды тварей и пропускать через себя тонны магической энергии. А все обойдется яблоками и ласками. Что-что, это Анна умеет замечательно. К слову сказать, Абрамовна настояла на том, чтобы после привязки Анны пупсика снова отдали ей. Эта хитрая старая корга сказала, что между привязками у пупса должен быть период отдыха. Вот она и обязалась ему устроить. По реакции Анны мне показалось, что она даже немножко начала ревновать. Такое ощущение, что Абрамовна привязалась к медоеду больше, чем к своему правнуку Антону Александровичу. А с другой стороны, Антоха не спасал бабке жизнь. Пока. Я на полном серьезе предложил на время отдать Антоху бабуле, чтобы в случае следующих проблем он стал грудью на пути опасности. Ну и заодно пускай ломает государственную собственность, а не мою личную. На эти слова я получил подзатыльник, совсем не шуточный, поржал и убрался подальше. Но по глазам Анны я увидел, что зародил в ней тень сомнений, как минимум по второй части, по поводу порчи имущества. Не любила Аня пустые траты, ох, как не любила. В общем, это все хорошо и здорово, но дальше по списку шел серпент или змей, которым владел мятежник и предатель империи Анатолий Галактионов. Да-да, его смерть произошла уже в процессе падения рода. С Галактионовыми уже считались гораздо меньше, и дабы обелить свое имя и отстраниться от действий так называемого «безумца», Российская империя официально объявила его предателем и мятежником, не имевшим никакого отношения к самой империи. Тут у меня были двоякие чувства. Логика императора Российского на тот момент была понятна. Приходит твой подданный, убивает твоего коллегу императора вместе с целой кучей гвардии и охраной, чем по факту ввергает империю драконов в гражданскую войну. И тут было бы логично разделить очередного безумного Галактионова и хорошую Российскую империю. А с другой стороны, учитывая, сколько добра было сделано империей Галактионовыми, звучало это чрезвычайно мерзко. Я, кстати, задавал Елизавете этот вопрос. Оказалось, что такие преступления срока годности не имеют. И если сейчас посмертно Анатолия амнистируют, то это вызовет большой политический резонанс. Помню, я сильно посмеялся, учитывая, что сейчас идет официальная война между Империей Драконов и нашей Империей. Какой такой резонанс это может вызвать? Оказалось, что есть другие страны, которые тоже внимательно смотрят и реагируют на такое. Честно говоря, это был один из немногих моментов, когда мне было неприятно общество Елизаветы. Она сама на тот момент это почувствовала. И в итоге умудрилась вообще все засрать, спросив, «Да какая разница, человек давно умер?» М-да. Иногда внутри нее политик перевешивает умную и красивую женщину. В такие моменты мне становится немного ее жалко. Но все это к чему? Что серпент должен быть в столице драконов, а именно во дворце, в сокровищнице, так называемом Зале Славы, где собиралось оружие и памятные трофеи великих императорских воинов. Это мне рассказала Лепесток, все, что она помнила на момент своего заточения. Этот меч находился все еще там, причем в самом дальнем углу, и не вошедший в экспозицию, потому что по факту это был родовой меч Галактионовых, исконных врагов драконов. А с другой стороны, этим мечом был убит император. И что в этом почетного, на тот момент еще не решили. Другое дело, меч Андрея Галактионова вместе с его скелетом как раз был ранее в Зале Славы. Этой победой драконы очень гордились, хотя и положили там целую кучу народу. Они мне, конечно, знатно облегчили работу, отправив останки Андрея вместе с мечом в Смелость. Одно я хорошо понимаю. Даже если у нынешнего императора драконов не нашлось оснований выставить серпент в Зале Славы, то вряд ли его вывезли куда-то из империи. Значит, искать нужно там. Теперь оставалось разобраться с серпентом. Без змея прокачка затупка застопорится. Поэтому надо что-нибудь придумать. Хотя единственное, что у меня было в голове, полномасштабная война, но я и так взял в плен целую Монголию. Китай, учитывая триумвират и наличие Индиры и Персии, вряд ли получится захватить, а лететь в логово драконов сродни самоубийству. Нужно поступать как-то тоньше. Вот только как? Я еще не придумал, но обязательно придумаю. По прибытию в усадьбу Пушкиных меня ожидала теплая, но очень нервозная встреча. Домашние Пушкина нервничали, при этом надеясь на мою помощь. Что удивительно, у Александра Сергеевича было 43 ребенка, причем разного возраста, от дошкольного до пенсионного. Хорошо быть абсолютом, живущим очень долгую жизнь, представляя, сколько у него внуков и правнуков. Теперь я совсем перестал удивляться, почему лучший абсолют империи предпочитал скрываться на своей загородной даче. Потому что усадьба Пушкиных напоминала мне маленький городок. Я привык, что усадьба — это одно, пусть большое, но здание. Здесь же реально был построен маленький город. Многочисленное семейство жило по разным домам, что было уважаемо. Пушкин не просрал свое состояние, как делали даже некоторые мои братья-охотники, спуская их на всякие развлечения. Нет, Александр Сергеевич зарабатывал довольно хорошо, а его потомство это все приумножало. Аня мне как-то показала перечень предприятий, которыми владели Пушкины. Это было действительно впечатляюще. В общем, меня провели в его покои. В момент исчезновения патриарх рода ночевал в своей усадьбе, ненадолго решив посетить родственников. Отсюда он и пропал. Я совсем не удивился, когда увидел очень простую спальню с большим камином, широкой деревянной кроватью, прикроватным столиком, ну и огромным шкафом, поделенным на секции. Из всего этого достоинства выбивалась современная ванная комната со встроенной сауной, парилкой и огромной ванной. Но было видно, что Александр Сергеевич предпочитал простой образ жизни, и поэтому его стратегия процветания семьи выглядела еще более уважаемо. Не стремясь к роскоши, он сделал так, чтобы его наследники ни в чем не нуждались. А сам он делал то, что получалось лучше всего. Убивал твари и помогал человечеству. Я выгнал всех из спальни, попросив не беспокоить. Затем аккуратно присел на кровать и начал медитацию. Поймав нужный канал, я улыбнулся. Похоже, охотник вышел на след. На мгновение открыв глаза, я выпил две последние мензурки слез морфея и погрузился в сон. Меня окружила серая пустота в преддверии между сном и явью. Помимо воли, мне снова вспомнилось, что природу сна наши старейшины тоже пытались объяснить. И также задорно мутузили друг друга в библиотеке. Сторонники того, что сон — это исключительно человеческая фантазия против фракций тех, кто считал, что сны — это часть многомерной вселенной, представленной человечеству таким странным образом. Самое интересное, что правы были обе фракции. У них у каждой была куча доказательств. Но лично я считал, что каждый сон индивидуален. И Морфей был лучшим доказательством этого. Прямо сейчас я принудительно гасил все свои ауры, дабы не открывать свою истинную сущность. Это было сложно. Беда в противостоянии с Морфеем и с его силой заключалась в том, что во сне человек себя очень плохо мог контролировать, неосознанно открываясь, а иногда даже не понимая, что он заснул. Этими тонкими моментами Морфей и пользовался. Именно так он уверенно заманил в свои сети Пушкина, и именно так сейчас будет действовать через меня. В итоге я оказался лежащим на странной серой траве. Я чувствовал спиной влажные росинки, что покрывали траву, которые образовывались от конденсации тумана, который клубился сверху, создавая видимость максимум в пару-тройку метров. Я чувствовал, что на меня смотрят три пары глаз. Ну как глаз? Это скорее были виртуальные глаза, если быть точнее, что три существа обратили на меня внимание. И самое обидное — это то, что точно ни один из них не был Морфеем. Куда ему до них? Хотелось схватить их за шкирку и потребовать ответа, где господин. Но я сдержал себя и стал ждать продолжения. «Кто это?» — послышался удивленный мужской голос. «Я не знаю, я с ним не работала», — отозвался не менее удивленный женский голос. «Может быть, ты, Корнелий?» «Нет, Диана, это не я», — ответил второй мужской голос. «Тогда как он сюда попал?» — вступил снова в разговор первый мужчина. «Он явно находится под действием слез Морфея. Но если никто из нас с ним не работал, то как это возможно?» «Я понятия не имею, Сай», — ответил женский голос, который назвали Дианой. «Давайте посмотрим еще раз. Возможно, мы что-то упустили». Голоса затихли, а я молчал, изображая спящего. По идее, наглотавшись столько слез, человек должен быть в полном отрубе и, проснувшись, стать полной марионеткой Морфея. Ну или его прихвостней, которые, как я понял, были здесь. А еще я точно не должен был слышать их голоса. Но я же охотник, что тут поделать? В принципе, лежа я чувствовал сканирование. Мое первое раздражение рассеялось. С чего я вдруг взял, что попаду прямо к Морфею? Эта хитрая сволочь всегда хорошо страхуется. Неудивительно, что и сейчас он так поступил. У неназываемого были эмиссары, у Морфея были приспешники. Боги вообще не любят вмешиваться напрямую. Почему? Подозреваю, что боятся получить по своей божественной харе. Многие сочтут это невозможным, но я же охотник, я давал сам и видел, как дают мои братья, и не только по харям. «Абсолют», — встревоженно сказала Диана. «Не может быть», — начал Сай, но потом сказал. «Да, ты права». «Кто это может быть?» — удивился Корнелий. «Откуда он вообще пришел?» «Я не вижу», — это была снова Диана. «Странно. Закрыт путь и закрыт разум. Я чувствую только его силу. Не понимаю, кто он и откуда». «Может, нам его не трогать? Или просто подождать, пока он проснется?» — осторожно спросил Сай. «Ты дурак!» — в голосе Корнелия послышалась насмешка. «Господину нужны сильные марионетки. Мы все трое потратили столько времени, чтобы получить Пушкина, а здесь Абсолют сам появился у нас, готовый, на тарелочке». «Вот это вот и странно! Это меня смущает больше всего!» «Диана, скажи ему», — сказал Корнелий. «Мы должны служить господину и делать его сильнее. Эта будущая марионетка, очевидно, сделает его сильнее». «Да, Корнелий», — сказала Диана как-то неуверенно, но потихоньку ее голос начал набирать силу, как будто она уговаривала саму себя. «Абсолют — это отличная добыча. Откуда бы он ни был, это ослабит все человечество. Господин будет доволен, мы запираем его». Послышался тяжелый вздох. Это был осторожный Сай. «Что ж, подчиняюсь воле большинства. Но, знаете, я был против». «Ты всегда был с циклом, Сай», — рассмеялся Корнелий. «Как такое трусливое тело могло попасть в разум такого сильного менталиста? Я этому удивляюсь до сих пор». «Выбирай словечки, Корнелий, а то пожалеешь». «Тихо, мальчики, не ссорьтесь», — стрелила Диана. «Решение принято. Давайте работать». Я насторожился, когда в мой разум полезли одновременно три щупальца. Я с легкостью мог бы выкинуть их вон, схватить и сжечь к хренам, даже при желании забрать их души в плен. Но мне явно не были нужны эти три, хоть и ключевых, но тем не менее второстепенных по отношению к своему господину человека. Единственное, что я смог, считать их ауры и примерно сориентироваться в местоположении. Сай из драконов. Диана находится в Коронате, а вот Корнелий совсем рядом с Марком Аврелием в Римской империи. Что ж, тем проще будет его отловить. Но это все потом. Прямо сейчас, как будто создавая иллюзию сопротивления, я поддавался и пропускал щупальца по нужным мне коридорам. Они не могли узнать ничего важного, а видели только то, что я хотел им показать. Что-что. А вот свой внутренний мир я знал в совершенстве. Это продолжалось некоторое время, после которого щупальца исчезли. «Он готов», — сказала Диана, но сказала как-то неуверенно. «Тебе тоже показалось все очень странным», — уточнил Сай. И даже Корнелий, который, похоже, был из них самым отчаянным, прямо сейчас испытал определенное смущение. «Странное ощущение», — сказал он. Причем я не могу сказать, в чем именно было сопротивление и преодоление. Но я вижу, что воля господина нашего легла, и этот марионетка выполнит все приказы». «Вот и хорошо», — вздохнула Диана как-то отчаянно. «Мы свою работу выполнили. Пускай просыпается». Она хлопнула в ладоши. Очень хотелось полежать еще здесь и послушать, что они скажут, но решил не безобразничать и проснулся. Сел на кровати и прислушался к ощущениям. Ну да, зачем придумывать что-то новое? Я должен был сейчас верить, что моего сына взяли в заложники и потребовали немедленно прибыть мне по указанному адресу. Иначе сыну не жить. Адрес был... И я улыбнулся. Гималаи — небольшой поселок на высокогорье. Время, место и встречающий человек. Встречающий человек. Встречающий человек! Ух ты же, ёпта! Если бы кто-то видел меня прямо сейчас, думаю, что он бы обосрался от страха. Я еле успел сдержать ауру. А вот улыбка, появившаяся у меня на лице, была довольно кровожадной, потому что встречать меня должен был один немного знакомый мне индивид. Григорий Распутин собственной персоной. Нашел себе нового господина, собака. «Спасибо за подгон!» Я посмотрел наверх, обращаясь к многомерной вселенной. «Действительно, на ловца и зверь бежит».